Россия, 29 июля 2011 года, 12:54 по местному времени. Юго-восточная окраина бывшего поселка городского типа Тагучин. Внутренний периметр аутпоста охранного агентства Blackstone South. Бывший сотрудник иркутского ЧОП «Булат» Антон Варламов. Сбор информации и дальнейшие перспективы. Внутри периметра аутпоста было тихо, если не считать стоящего на отшибе домика, где, как я решил, еще три дня назад разместилось местное начальство. Там хрипело и свистело статикой помех радиостанция. Слышались повторяющиеся кодовые фразы, незнакомые позывные. Значит, кто-то то ли уже вызвал помощь, то ли пытался это сделать. Любой из этих вариантов меня не устраивал, поскольку наверняка у пиндосов налажена система переклички. И поняв, что один из опорников не отзывается, они вполне могут выслать мотоманевренную группу или что-нибудь летающее. Варенуха, словно стыдясь за проявленную полчаса назад слабость, вообще старался не смотреть мне в глаза, находил малейший повод доказать, что все в норме. Бывший водила, отстранив Михася, отодвинул влево до упора застрявшую на полпути створку ворот и первым вошел за ограду. С любопытством поозирался, сунул нос внутрь кабины застывшего на выезде джипа и, бестрепетно сбросив на землю покойного иностранца, сел за руль. Мне стало интересно, что будет дальше, и я придержал Мишку за рукав. Замерев, мы молча ждали. Из кабины минуты две раздавалось невнятное бормотание, потом к нему добавился звук ворочавшихся рычагов, и вот чудо враждебной техники завелось. А из открытой дверцы высунулась плешивая башка варенухи. Деловито поглядывая за спину, он сдал задним ходом почти без рывков, словно век управлял импортным авто. Чуть погодя, уже соколом, смотря в нашу с приятелем сторону, он деловито спросил. «Но куда этот драндулет ставить?» «Отгони его от ворот!» Я решил вести себя так, будто ничего не произошло. Слабости есть у всех. «Сейчас проверим ангары с трофеями, потом придумаем, на чем отсюда уходить!» Кивнув, водила занялся агрегатом, а мы с Мишкой, уже не останавливаясь, пошли к ближайшему ангару. Оглядываясь по сторонам, я без всякого интереса оценил результаты нашей газовой атаки. Большинство гранат упали с недолетом, но у них оказался довольно велик коэффициент рассеивания. Наемники умирали практически мгновенно. Те, что сидели на вышках и в стрелковой ячейке у ворот, вроде как пытались развернуть танковое оружие в сторону точки обстрела. Но газ распространялся слишком быстро, что при полном безветрии сыграло мне на руку. При беглом осмотре я насчитал 8 покойников внизу, включая одного наблюдателя, упавшего с вышки у ворот. Сколько еще находилось там, на верхотуре и в строениях, считать было некогда. Лица захватчиков не искажала даже тень агонии, словно смерть пришла быстрее, чем они осознали, что умирают. Это мне не нравилось. Впредь пиндосы так легко не отделаются. И будут подыхать как можно болезненнее. В поисках чего-нибудь полезного я заглянул в казарму, потом в домик. Трупов ни там, ни там не нашлось. Видимо, все солдатики выбежали, чтобы посмотреть, что происходит. В командирском доме обитало двое. Об этом свидетельствовала пара аккуратно застеленных кроватей. Тут нашлась кипа карт района, испещренная большей частью непонятными мне значками. Удивило наличие в дальнем левом углу у окна целого штабеля больших картонных коробок с сигаретами. Потом вспомнилось, что в Европе, да и вообще на Западе, сигареты жутко дорогие. Но зачем им кишиневские подделки? Не задумываясь над этакой пустяковиной, я повернулся, чтобы выйти, но взгляд зацепился за стоящий на письменном столе справа бинокль. Миниатюрный, габаритами с театральный, однако с блямбой встроенного дальномера. Вещь. На ходу я сунул оптику в карман брюк, сразу вздувшийся, и вышел на улицу. Больше тут действительно задерживаться не стоит. Возле крыльца, слева, ничком лежал труп наемника. Видимо, он бежал к навесу с припаркованными машинами. Но не повезло. Ну, значит, сегодня твоя очередь. Однако внимание мое привлек небольшой, явно очень тяжелый чемоданчик, прикованный к руке трупа узким стальным браслетом. Наемник потратил свои последние минуты на то, чтобы взять кейс. В два приема, вскрыв чемодан, принесенным из инструментального шкафа фомичом, и посмотрев на содержимое, я лишь сплюнул. Иностранец спасал деньги. Ровными пачками в чемодане были уложены новенькие незнакомые мне бумажки с надписями по-английски. Банкноты достоинством в 100 и 50 тугриков. Более всего они напоминали европейские деньги с созвучным названием. Но на правом поле этих был оттиснут голубого цвета американский континент. А в качестве символов использовались всякое зверье и бабочки. На 50-амеровой банкноте, к примеру, лань, а в нижнем левом углу аббревиатура 50А. Значит, доллар умер. Здравствуй, новая деньга. Ну вот, и реформу под шумок провели. И нет ничего нового под солнцем. А наши российские любители тырить импортные дензнаки опять в пролете. Что за жизнь пошла? Никому верить нельзя. А ведь какая гордая была надпись на зелени «Мы верим в Бога». По виду это были, несомненно, американские деньги, но точно не доллары. Да и про религию не гу-гу. Сыпав все деньги в заплечный мешок, я еще раз посмотрел на труп наемника. «Не повезло тебе, приятель, зарплату уже не потратишь». Убойная штука, этот потомок ВИИКСов. Нужно отдать должное иностранцам. Отрава у них получилась знатная. С трупами придется что-то придумывать, хотя я не знаю, сколько времени у нас есть, чтобы как следует тут пошуровать, на предмет приодеться и добыть нормального оружия. Сойдя с крыльца и больше не оглядываясь, быстро иду к ангарам. А вот и закрома. Что-то тут не так. Как только отчетливо в деталях стали видны двустворчатые двери, появилось нехорошее чувство, будто военное счастье поворачивается к нашему летучему отряду боком. На дверях имелся врезной кодовый замок с рядом кнопок и прорезью для пластмассовой карточки. «Блин!» Мишка смачно сплюнул и выругался многоэтажно, дергая за длинную ручку двери. «Закрыто! Где мы тут карточку найдем? Хрен знает, у кого она!» В чем-то приятель был прав, но, видимо, постоянный стресс так на мне сказался, что решение проблемы пришло мгновенно. Махнув рукой в сторону навеса, где стоял внушительный армейский грузовик в камуфляжных пятнах, похожий на грязного бегемота, я знаками послал туда спешащего к нам варенуху. Поняв, что мне нужно, водила метнулся к грузовику и без лишних вопросов полез в кабину. Чихнув стартером, иностранная полуторка завелась и дважды мигнула нам фарами. Подойдя к машине, я указал приятелю на шкаф с инструментом, заслоненный бортом грузовика. «Михась! Быстро найди там верхонки, бухту с буксировочным тросом и кидай все это в кузов. Не хотят открывать по-хорошему, значит, церемонии разводить не будем». «Да!» Вспомнив, что они с варенухой народ курящий, киваю на командный домик. «Там у окна целая коробка с куревом. Натырили, видать, из сельских ларьков. Бери свою отраву, не то уши опухнут». «Опа!» Веселое настроение на миг вернулось к приятелю, глаза заблестели. «Значит, живем! Семёныч, пошли куревом разживемся, иностранцы угощают!» Галопом оба моих спутника кинулись в указанном направлении и скоро вернулись, неся в руках по картонной коробке. На лицах светилась неподдельная радость. Я усмехнулся про себя, осматривая фронт работ. Человек так устроен, что даже в самые паршивые минуты любая приятная мелочь может вернуть его к жизни. Сам в недавнем прошлом заядлый курильщик, я прекрасно их понимал. Пусть хоть что-то будет как прежде. Например, курево. Подогнав машину и развернув ее кормой к воротам склада, мы принялись за взлом. Трос был очень удобный, с двумя регулируемыми карабинами и защелкой. Зацепив один конец за непонятное ушко чуть ниже левой створки складской двери, а другой за крюк под задним бампером грузовика, мы в раскачку взломали сначала первый, а затем и следующие ангары с трофеями. Было это не столько трудно, сколько затратно по времени. Раскачивать нужно было аккуратно, чтобы сильной встряской не своротить чего-нибудь взрывчатое внутри помещения. Оставив варенуху с Мишкой цеплять буксир и возиться с полуторкой, я приступил к осмотру хранилищ. Войдя в помещение первого вскрытого склада, сразу заметил, что тут собрано обмундирование, которое сердобольный импортный коптер рассортировал крайне скрупулезно. Отдельно сезонное и демисезонное обмундирование, отдельно обувь, головные уборы и даже нижнее белье. Везде аккуратные мультиязычные бирки со штрих-кодом. От одежды исходил тонкий аромат какой-то отдушки. Мельком осмотревшись и наметив ряд вещей, которые понадобятся прямо сейчас, я быстро направился в соседний склад, где, по здравому разумению, должно находиться самое необходимое нам в настоящий момент — оружие. Тут тоже царил контроль и учет. Слева тянулись стеллажи с боеприпасами, справа высились стойки с разнообразными марками стволов и сложенные в штабеля армейские ящики с оружием. Повсюду наклейки на английском, немецком и французском языках. Когда мы шли сюда, в воображении рисовались груды ржавого, покоцанного оружия, несущего на себе следы жестоких побоищ, одежда с пулевыми отверстиями и пятнами крови, снятая с трупов. Но подспудно росло и крепло ощущение, что будет все именно так, как я вижу наяву. Холодно, бездушно и прагматично. Неожиданно я понял, что вот уже пару минут просто стою и пялюсь в пространство перед собой. А мои партизаны стоят рядом и комментируют увиденное. «Эй, во сколько всего нахапали?» Варенуха уже где-то добыл себе кусок ветоши и деловито счищал грязь с больших, похожих на совковые лопаты рук. «Что же, все у наших отняли?» «Не обязательно отняли!» Мишка уже не выглядел подавленным. В голосе приятеля слышались нотки раздражения. «Смотри, ведь даже еще советская есть. Вот штампы еще 89-го года. Может, генерал какой пиндосом подарил, а солдатиков под ракеты подставил, чтобы не занашивали казенное. Нет, Антоха, хоть убей, не пойму, как это все случилось. Да еще так быстро. Есть же у нас и техника новая, спутники, корабли, оружие ядерное. Мы же были такие сильные, а?» Вот эти вопросы я уже где-то слышал. И что страшило сейчас больше всего, точно знал, откуда это дежавю. В детстве и на протяжении почти всей своей недолгой жизни я любил смотреть фильмы о войне. Больше всего нравились те, где наши советские солдаты и командиры без колебаний и очень уверенно побеждают хоть и сильного, но все же уступавшего нам почти во всем врага. Те же, где рассказывалось о горьких днях первых месяцев войны, поражениях, отчаянии, я особо не жаловал. Распробовал эту горечь я только после того, как сам побывал на войне настоящей. Но с горечью приходилось признать, что с подвигами дедов сравнения нет никакого. Духи, даже хорошо вооруженные, местами грамотно руководимые, с немцами и их отлаженной армейской машиной на одну доску поставлены быть не могут. Это не умаляет заслуг тех, кому довелось поучаствовать в обеих чеченских заварухах. Дрались хорошо, себя не жалели. Стыдно не было ни грамма. А вот когда против тебя во весь рост поднимается точно такая же армейская машина, но движимая чуждой идеологией, с совершенно иным взглядом на то, как нужно воевать... Деды имели за плечами мясорубку гражданской войны, потом мелкие стычки с япошками и тяжелый опыт белофинской кампании. Но было еще кое-что. Их вела и поддерживала идея. Вера часто бывает важнее пушек и танков. А что есть у нас? Только жидкая мешанина из православия, гнилых идей предателей-диссидентов до абстрактных призывов к защите Отечества. Когда мы воевали, всех накрепко спаяла ненависть к духам, желание мстить за павших друзей. Про все эти заморочки с возрождением монархии, битьем поклонов у икон и вдыханием фимиама никто не заикался. Да еще и этот власовский флаг на рукаве. Нет, во время службы я про такие нюансы старался забыть. Держа в уме родное, серпасто-молоткастое, привычное красное знамя бригады. Фиг его знает, что хотели тогдашние, теперь уже бывшие хозяева страны, когда выбирали этот флажок как государственный символ. Вообще от политики и всяких там ревизий истории всегда держусь как можно дальше. Тихо смотрю советские фильмы, залитые на старенький домашний комп, и редко включаю телевизор. Этот лживый ящик стоит у меня на холодильнике. Там я иногда слушал новости или включал какой-нибудь канал, где рассказывали про еду или рыбалку. Теперь уже это все кажется таким далеким, словно и не со мной было. С самого первого мгновения там, в отравленной газом деревне, на душе словно наступила зима. Истинное, понятое умом положение вещей отторгалось моей внутренней сутью. В какой-то степени можно считать везением, что лицо досталось мне от рождения совершенно невыразительное. Мало кто из окружающих мог похвастаться, что вывел меня из себя или развеселил, и увидел результат. Даже самому иногда бывало неудобно, и приходилось специально показывать людям мимикой, что да как. Теперь же и внутри меня все замерло, как будто реальный мир отгородили стеклянной стеной. Все чувства спрятались. Чтобы выжить, пришлось заставлять себя действовать правильно, прикладывая огромные усилия для того, чтобы держать себя в руках и не завыть от безнадёги и тоски. Когда я был на Кавказе, всегда оставался уголок дома в душе. Непременным было чувство уверенности в том, что когда-нибудь срок службы подойдет к концу, и я вернусь туда, где войны нет. Но, похоже, фигуральное выражение «каждый солдат приносит войну с собой» обрело реальный, кошмарно-абсурдный смысл. Война, притаившаяся внутри, проросла, дала всходы, ее споры рассеялись по квартире, району, городу, захватили всю страну. Так случилось по жизни, что выбирать профессию мне не пришлось. Школа, два курса института, а потом только армия и война. Ничего другого я не умею, и, как правильно заметила бывшая супруга, Горбатова могила исправит. Сначала был вынужден учиться воевать, потом просто понравилось. Но всегда и во всем с раннего детства выработалась привычка до тонкостей знать любое дело и всегда выходить победителем. Всегда. Так было и во время обоих кавказских войн. Предательство бизнесменов, рулящих армейским начальством, не мешало мне и сослуживцам по отдельному разведбатальону Н-ской мотострелковой бригады до конца разбираться с врагом. Шли в поиск, часто без формального приказа, и честно воевали, заслужив ненависть и даже некоторое уважение тамошних духов. И все приходило к логическому завершению. Всегда явно ощущалась черта, дойдя до которой ты понимал: мы победили. Сейчас же все иначе. Враг оказался везде, и те, кто заступил на службу после нас, либо уже мертвы, либо мечутся в кольце окружения. По ящику народу пели про то, какие у нас мощные ракеты, как нас боятся американцы и их союзники. Охотно верю. Страх заставил врага вынашивать планы нападения и готовить вторжение. Именно страх и черная зависть явились причиной того, что, может быть, 2/3 российских и не только городов и деревень уже не существует. Думая обо всем этом и оглядываясь назад, не представляю, как я буду воевать практически в одиночку с целым миром, решившим подзатариться за счет моей страны. Апатия, паника, страх и ненависть, словно в кривом зеркале, пытались оттолкнуть, уничтожить те принципы, которые мне внушали с детства. С самой первой стычки с американцами до сегодняшнего мгновения я ощущаю себя словно в дурном сне, который никак не кончится. Водоворот кошмаров кружит и сводит с ума, выталкивая на поверхность единственную мысль — надежды нет. Как это ни банально звучит, но огромный мельничный жернов усталости повис на моей шее с того самого момента, как залп автоматической пушки вражеской БМП заставил вытолкнуть приятеля из машины и вновь взяться за привычное ремесло. Пленка отчуждения не давала мне почувствовать бой, ощутить его бешеный пульс, принять его радость и упоение. На губах был только горький вкус пепла усталости. Как я умудрился выжить и сохранить веру в себя этих людей? Видимо, снова повезло. На этот раз воевать мне совсем не хотелось. Мирная жизнь, робкие планы на обустройство домика где-нибудь в таежной глуши и долгие часы молчания наедине с природой — вот чего желала душа. И уже через силу приходится носиться по буеракам и вновь убивать. Но на этот раз сознание отказывалось видеть ту самую черту, за которой всегда ждала победа. Пока впереди только клубящийся багровый туман неизвестности, и каждый шаг с почти 100% вероятностью может стать последним. Но, как и много раз до этого, вокруг меня снова оказались те, кто не хотел умирать. Пусть эти люди не были ни родственниками, ни друзьями, пусть оба они только полуобученный балласт, но в каждом из них теплится крохотный огонек надежды, который питает едва тлеющие угли от костра моей души. Однако им это неизвестно. Михась и Варенуха пролили первую кровь. Скоро, если все сложится удачно, я смогу их многому научить. А может быть, найдутся и другие, кто так же, как и мы, не желает покорно принимать уготованную им захватчиками участь, вдохнув смертный газ или сгорев заживо. Стряхнув с себя оцепенение, которое длилось только 28 секунд, я совершенно обычным голосом сказал, обернувшись к артельщикам: «Мужики, у нас же был уговор про дискуссионные клубы. Или вы хотите, чтобы, пока мы тут занимаемся бесполезной болтовнёй и гадаем что да как, пришли те, кто перед расстрелом все это нам разъяснит? Лично я не хочу это выяснять наверняка. А вы?» Варенуха сделал вид, будто ищет что-то в кипе обмундирования. Михась встретился со мной виноватым взглядом и отрицательно мотнул головой. Я продолжил, не меняя тона: «Тогда нам нужно разделиться, чтобы быстро собрать самое необходимое и погрузить в эту полуторку. Взять пока будет негде, поэтому постараемся охватить все наши потребности. Так, нам нужно разделиться. Семёныч, ты подгони к ангару грузовик так, чтобы он встал под загрузку сначала сюда. Сам же, пока мы вещички да остальное барахлишко сортируем, прибери покойников, чтобы мы их смогли запереть в соседнем ангаре, где оружие. Собери только тех, что на виду, и иди нам помогать. И посмотри шансовый инструмент, желательно лом, пару лопат и топор. А это... размер-то ты мой знаешь? Чудак-человек! Ожил Мишка и хлопнул смутившегося водилу по плечу. Склад-то армейский. Тут тебе не магазин элитной одежды. Возьмем самый большой, явно по тебе будет тара. Михась! Я дернул приятеля, хотя и не слишком строго. Атмосферу нужно было разрядить. Ты пока пошукай комбезы. Вон стопка подходящая прямо на тебя смотрит. Семёныч! Повернулся я к чуть зардевшемуся варенухе. Особое пожелание я постараюсь учесть. Но, в принципе, Мишка прав. Ты у нас самый рослый и широкий. Но у меня подъем ноги высокий. Мне обувку попросторнее, а так вроде все. Лады, иди покойников сортировать, а мы подыщем. Варенуха благодарно кивнул и быстро исчез из поля зрения, а я принялся помогать Мишке с отбором обмундировки. С виду все было просто. Выбирать нужно демисезонные зимние вещи, исходя из того пессимистического расчета, что больше такого случая и богатого выбора нам в ближайшей перспективе не видать. Захватчики постарались и на склад свезли только то, что так или иначе можно было продать. На эту мысль меня навели ассортимент и наличие сопроводительных ярлыков. В самом деле, что может быть выгоднее? Пусть фабрик, где все это пошито, уже нет, но подшефных в разных странах надо во что-то одевать и обувать. А тут даже тратиться особо не пришлось. Русские все уже приготовили и даже упаковали. Как правильно заметил Михась, тут было все, вплоть до нижнего белья. Предпочтение я отдал новой форме, видимо, поступившей совсем недавно. Может быть, даже солдаты ее еще не видели. Я прихватил по 4 комплекта на каждого из нас, как зимнего, так и летнего обмундирования. Чтобы потом не терять времени, начал переодеваться. «Михась, нужно переодеться полностью. Возьми у входа пакеты с гигиеническими салфетками. Оботрись и облачайся. Бери вон ту куртку и штанцы». Я показал на стопку предусмотрительно затянутого в полиэтилен шматья. «Панаму не забудь! Там даже накомарник есть!» Я сбросил с себя изрядно пообтрепавшуюся и рваную униформу. Та превратилась в нечто среднее между джутовым мешком и пёсьей подстилкой, с непередаваемым букетом запахов гари, леса и немытого человеческого тела. Взяв из стопки, принесенной приятелем влажную салфетку, тщательно обтерся. Потом облачился в удобные, кто бы ни говорил, черные сатиновые трусы, сразу вспомнив учебку и свой первый комплект ХБ. Только портянок уже не было, теперь солдатам выдавали обычные носки. Напялил футболку, чуть тесную, пахнущую дезинфекцией. Затем настала очередь верхней одежды. Пуговиц больше нет. Вместо них тусклые полимерные кнопки да молнии. Комплект явно шили не на рядовых. Полевая форма оказалась добротной и легкой. Рисунок многоцветный. Долго смотреть на него было неприятно. Глаз так и тянет отвести. По-научному этот рисунок назывался «цифровая флора». На ткань наносят четырехцветный пятнистый рисунок, созданный на компьютере. Само волокно какое-то хитрое, синтетическое. В сочетании с рисунком оно дает на приборы оптико-электронного наблюдения искажающую картинку, затрудняя опознание силуэта бойца. Куртка с капюшоном, штаны и панама с противомоскитной сеткой. Чего не стал я делать, так это менять свои разношенные берцы, поскольку потратил на них целый оклад полгода назад. Я выбрал самые лучшие, что были в магазине. Итальянские боты на гелевой подошве с антибактериальными стельками и фиксацией голеностопа. Американскую и тем более нашу обувку я никогда не жаловал. Первую за то, что пропускает влагу и быстро промокает, вторую просто потому, что у нас традиционно не умели шить обувь. Михасю пришлось хуже. Он выехал из дома в обычных полуботинках. Потом снял берцы с одного из американских танкистов, но те оказались ему велики. Сейчас он нашел нечто по размеру, но лицо скривил недовольное. «Жмут, падлы!» Приятель ходил взад-вперед и притопывал ногами в новых ботинках. «Неужели нормальных пошить не могли? Где справедливость?» Нашлось несколько видов броников со сбруей и подсумками. Повезло. Я наткнулся на десяток совершенно новеньких десантных шкурок с возможностью подцепить на них разгрузочную упряжь. Такие комплекты планировалось выдавать всем, включая обычных мотострелков. Но, насколько я знаю, солдатам эта роскошь так и не досталась. Их таскала только десантура. Сложив все в кузов, я решил, что займусь подгонкой позже. Сейчас утащить бы все скорее.

«Не, я это, я ефрейтором дембельнулся. Нам, шофёрам, особо-то звание кто дает? Тогда бери два набора, полевой и повседневный. Парадных после покрасуемся, если доживем. А на форму цепляй зеленые лычки. Михась, ты кем окончил?» «Так чё, не помнишь? Мы с тобой оба в старших сержантах ходим. Еще как познакомились, ты...» «Не помню». Я махнул рукой и потряс банку с регалиями. «Но это сейчас не важно совсем». Как только все разобрали фурнитуру и прицепили к форме, я поднял руку. В кулаке у меня было еще кое-что, взятое из банки втихаря, незаметно от артельщиков. «Товарищи бойцы!» Помимо воли и Мишка и Варенуха подобрались, в глазах появилась дымка, тело припомнило эту интонацию. «Старой власти или уже нет, или скоро не станет вовсе. Но мы с вами служили и принимали присягу на верность не людям, но стране. Символ победы для нас — красное знамя. Отличительный знак — алая звезда, серп и молот. Будем до последней возможности бить врага, как делали это наши отцы и деды. И пусть последнее, что увидит враг, будут эти красные звезды. Пусть видят, пусть боятся». Разжав кулак, я показал им три красные звезды на ладони. В банке они лежали как бы отдельно от остальных знаков, но все равно терялись в общем многообразии. Не колеблясь, приятели-водилы взяли звезды и стали прилаживать их на панамы. Скоро символы умершего государства и его непобежденной армии снова заняли свое законное место на головных уборах своих новых солдат. «Так, а теперь давайте и в самом деле убираться отсюда!» Получалось, что на базе мы провели почти час. На душе все это время было неспокойно, тем более я не знаком с протоколами захватчиков на случай потери связи. Михась сел в кузов, пока еще вооруженный карабином, а не облюбованной винтовкой, а я тоже не стал перевооружаться, хотя в магазине мухобойки осталось всего три патрона. Приятелю и Варенухе повезло больше, патронов мы нашли достаточно, и у каждого из бойцов оказалось по два снаряженных 10-патронных магазина и несколько десятков патронов россыпью по карманам. Риск нарваться на отбойную группу, высланную к неожиданно замолчавшему опорнику, безусловно, был огромен, а нам даже нечем ответить. Оружие было все еще в смазке, поскольку, скорее всего, было взято прямо со складов хранения. Ну, очищать и пристреливать нужно в спокойной обстановке. А сейчас главное — скрыться как можно быстрее. От базы мы съехали на проселок, еще минут 20 ушло на то, чтобы оттащить пойманный в яму джип. В раскачку нам удалось вынуть передние колеса и по уже частично засыпанной траншее осторожно вырулить на ровное место. Как только мы вновь расселись по местам, со стороны базы раздался сначала один, а сразу следом за ним второй взрыв. То ли кольца оказались бракованными, то ли бензин слишком качественным, но фейерверк случился рановато. «Семёныч, гони вперед, как только можешь!» Высунувшись из окна, я крикнул приятелю. «Михась, держись за что-нибудь, сейчас будет трясти!» Мощный мотор взревел на высокой ноте, и машина прыгнула вперед. Пыль заклубилась по обоим бортам, словно от пожара, и мир заволокло легкой дымкой. Варенуха уверенно крутил баранку, что-то цедя сквозь зубы. Минуло минут 40, но ощущение близкой беды не оставляло. Точно кто-то большой висит над головой высоко в небе и целится из чего-то стопудово убойного. Не осознавая, что делаю, перекрикивая рев мотора, я приказал: «Сворачивай! В лес с дороги! Быстро!» Ничего не понимая, не снижая скорости, Варенуха крутанул баранку, и машина резко пошла вправо. Чудом не сшибив ни одного дерева, мы проехали метров 20 и зарылись в густые придорожные заросли. Не дожидаясь, пока грузовик окончательно остановится, выпрыгиваю из кабины и бегу назад, на ходу выкрикивая команды. «Михась, давай маск-сеть! Нужно укрыть тачку! Семёныч, помогай ему! Быстро, мужики!» Быстро спешившись, мы втроем натянули лохматое пыльное покрывало на грузовик и разбежались в стороны, укрывшись под кронами разлапистых елей. В глубине души я очень надеялся, что не зря сдернул людей с трассы. И чутье не подвело. С севера, со стороны дороги, послышался сначала слабый, а потом все более отчетливый гул мотора. По звуку к нам со стороны трассы приближалась небольшая колонна. По звуку 3-4 легковые машины, вроде того самого джипа, что мы притопили утром. Сделав знак артельщикам оставаться на месте, я осторожно двинулся к обочине, чтобы припорошить наши следы и заодно глянуть, кто это пожаловал.